Развязка пододвинулась незаметно. Надежда Васильевна всегда гуляла или каталась одна в те часы, когда у Хлудова кончались репетиции. В этот раз Надежда Васильевна опоздала к чаю, и судьба Веры решилась. «Отчего вы так похудали?» – спросил барон Веру. Действительно, ее маленькое лицо совсем стаяло. Жалость и нежность переполнили сердце барона. Неожиданно для себя он взял худенькую, прозрачную ручку и ласково погладил ее. Вера истерически зарыдала. За минуту перед тем она не считала возможным вторично заплакать перед гостем. Но это было сильнее ее. Барон испуганно кинулся к двери, притворил ее, подал Вере воды. Стуча зубами о стакан, она отпила глоток и оттолкнула его руку. Что случилось? Она долго плакала, не объясняя. Потом бессвязно заговорила о покойном отце, которого так любила, о своем одиночестве. «Мамочка всегда занята», — вдруг заспешила она, испугавшись своей откровенности. «А подруг у меня нет. Я никого не люблю. Я не умею объяснить, почему. Но я всегда одна, даже когда кругом люди и всем весело». «Я также одинок», — грустно сказал барон. «Мои родители умерли, мои сестры далеко, и товарищей у меня нет. Я тоже не умею дружить с людьми. Застенчив я очень, оттого вот с вами мне легко». Она с благодарностью взглянула на него. «И мне легко с вами». Он вдруг тяжело задышал, засопел, сам готовый заплакать от умиления. Вера испуганно вскинула на него ресницы. «Вот что, вы только не сердитесь на меня. Я хочу вам. Вот вы одиноки, я тоже. Вместе нам легко». Он вынул платок и вытер влажный лоб. Руки его тряслись. Вера это заметила, и ей вдруг стало страшно. «Вы поняли?» «Нет». «Эх!» — с сокрушением сорвалось у него, и он отошел к окну. Большими глазами глядела Вера на его статную фигуру. Вдруг она услыхала печальные слова. «Стар я для вас, милая барышня, оттого вы меня и не хотите понять». Вера выпрямилась и встала. «Вы, значит, вы?» «Ну да, да, да», — подхватил он, робко приближаясь. «Я любил бы вас как отец, если бы вы согласились. Вот вы сейчас об отце плакали. Я с вас пылинки сдувал бы, никому не дал бы вас в обиду. Милая барышня, что вы так смотрите на меня? Чего боитесь? Конечно, мы не пара. Кругом все молодые да красивые. Только так любить вас, как я люблю, уже никто не будет. Верьте моей совести. Не умеют молодые жалеть да беречь. А вы мне, точно дочка моя маленькая. И за счастье ваше умереть я готов». Она слушала его, не мигая, полуоткрыв губы, не двигаясь. Только когда он сделал к ней шаг, она вытянула руки, как бы отталкивая его. Лицо ее странно перекосилось, задергался угол рта. С жалобным криком она выбежала из комнаты. А он постоял, глядя ей вслед, униженный, дрожавший, несчастный. Взял с фортепиано свою каску, внимательно поглядел на нее, потом тяжело вздохнул и, сгорбившись, вышел в переднюю.